302. Можно замечать на подробности их жизни, сколько космических волн касаются Земли. Только невежды могут отрицать, насколько часто великие токи проникают в пространство. События могут быть предуказаны, но также знаменательно проследить связь событий с психическими и физическими явлениями. И без астрологии, лишь наблюдением природы, можно сопоставить явления физические с событиями. Человечество творит больше, чем думают.